Тогда Элис предложила встретиться в Эклере, первом кафе, пришедшем на ум. Сердце ее подпрыгнуло, когда в забранном розовой портьерой дверном проеме показался Эдвард. День прошел прекрасно. Они понежились в шезлонгах на пляже, вдоволь набродились, вкусно поели в одном из лучших ресторанов на набережной. Эдвард был мягок и обходителен. Такой контраст с резким, издерганным Сидни. Впрочем, ни она, ни Эдвард о Сидни ни словом не обмолвились. Она опасалась, что Эдвард почувствует нелады в ее супружеской жизни, опасалась лишних расспросов, однако, ни разу не заговорив на эту тему, он завоевал ее расположение окончательно. «Вы виделись с Энесс и Карпи в последнее время?» — спросила Элис. «Со времени нашей первой встречи нет», — ответил Эдвард, ненадолго поворачиваясь к ней. Он вел машину. «Я вообще знаком с ними шапочно, так сказать». И это Элис тоже понравилось. Не нужно, конечно, чтобы их Сидни, знакомые в Лондоне, знали, что Эдвард приезжал к ней в Брайтон. Без сомнения, Эдвард понимал это. Она чувствовала, что хранить секреты он может. Разумеется, Инесс и Карпи были случайными знакомыми Эдварда. Его воспитание и манеры нетипичны для большинства их гостей. Все в нем хорошо, и водитель он превосходный, хотя быстрая езда пугала Элис. Скорость и самолеты вызывали в ней парализующее чувство страха. Она не летала на самолетах со времени своего путешествия в Париж еще в 20 лет. Ужин с Эдвардом оказался еще более восхитительным, чем обед. Здорово выбирать деликатесы, не думая о счете. Около 10 вечера Эдвард уехал в Лондон, и Элис искренне сожалела об этом. В понедельник вечером Сидни отстучал на машинке последнюю фразу второго сюжета о кнуте, в котором его герою пришлось совершить убийство. Ради женщины, к которой он был совершенно равнодушен, как мужчина. Кнут убивает ее мужа, почти невообразимого гада. Почти, потому что его садизм, животный эгоизм и пристрастие к алкоголю пришлось слегка разбавить мелкими положительными черточками. Иначе трудно было бы поверить в возможность существования подобного монстра. Понравиться такой муж никому не мог, и Сидни был уверен, что его гибель от руки кнута будет встречена возгласами одобрения мужчин, женщин и детей из зрительской аудитории. Естественно, убийство сходит кнуту с рук, равно как и женщине, которую он в день убийства отправил за 60 миль от места преступления. В приложенном к рукописи письме Сидни написал: «Алекс, старина, вот тебе еще один сюжет о похождениях нашего кнута, перед которым Робин Гуд выглядит просто сопливым мальчишкой. Не впадай в уныние из-за отказа. Мы завалим их историями про кнута и заставим раскрыть глаза и заметить, наконец, их несомненные достоинства. Следующий сценарий мы с тобой будем писать на нашем собственном острове в Эгейском море. Верь мне, твой Сид». Закончив, он пошел в кухню и позволил себе немного виски с содовой. Его только радовало, что Элис еще какое-то время не будет дома. В ее отсутствие работа шла лучше. Впрочем, разве Элис не мертва? Разве он не столкнул ее с лестницы в тот день, когда она собралась уезжать? Ее чемодан, который упал вниз вслед за ней, раскрылся, и она лежала среди разметавшегося по полу гостиной содержимого. Никакой крови, она сломала себе шею только и всего. Сидни заворачивает ее в старый ковер и ставит рулон у входной двери в прихожей. Затем он собирает ее вещи в чемодан, бросает его в багажник и едет. Куда едет? В Перхэм, должно быть. Там есть небольшой лесок. В Саффолке очень трудно найти лес. где бы тебя никто не потревожил. Но Сидни удается отыскать место, где можно спокойно закопать чемодан. Потом, отъехав с полмили, он готовит еще одну яму, чтобы на завтра похоронить в ней тело. Все это происходит в пятницу после обеда. В субботу с позаранку, когда едва рассвело, и птицы только начали свой щебет, он выносит ковер с трупом Элис через заднюю дверь к машине. Миссис Лили Бэнкс наблюдает за ним. Уж бог ее знает, что заставило ее выглянуть в такой час из окна.